Шамиль Идиатулин. За старшего. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Сочи. С 8 по 14 октября. Юлия Большакова. Началось все скверно. Окончилось быстро. Артем всегда был с подзаскоками, но обычно это не слишком бросалось в глаза, а может, он как-то сдерживался. В Сочи сдерживаться перестал. Сразу. Юля терпела 2 дня. В конце концов, Артем действительно долго ждал этого отпуска. Артем действительно много высадил за путевки и билеты. Даже Испания была бы, наверное, дешевле. Но страстно хотелось посмотреть, впрямь ли Сочи стал таким сказочным, модным и правильным местом, как трубят со всех сторон. Артем действительно угадал, Сочи стал, может, не самым правильным, но довольно приятным местом. И Артем действительно был милым и добрым парнем. До поры. А потом... достал. Юля просто попросила его малость сбавить обороты, например, не пить хотя бы днем. Артем возмутился, начал выяснять, это он алкаш получается, что ли, но быстро утих и пообещал. Вернее, не пообещал, но сказал, что ладно, ладно, не дергайся, больше не буду, иди сюда. Сказал, а он мужик ведь. Оказалось, не мужик. За обедом сразу потребовал бокал пива. Юля сдержалась. Лучше тогда уж пиво. Оказалось, не лучше. Высосал бокал в 2 приема. Виновато покосился на Юлю и затребовал еще бокал. Юля зашевелилась, но снова смолчала. Может, зря. А может, и не зря. Артем допил пиво еще до горячего, крякнул, не стирая пенные усы, прицельно осмотрел отбивную, сказал, ну, это без водочки совсем нельзя. И позвал официантку. «Артем». «Не надо», — сказала Юля. «Молчи», — посоветовал Артем и крикнул. «Девушка, обратите уже на меня высочайшее внимание!» «Ты обещал». «Слышь, не начинай», — предупредил Артем, повернувшись к ней напряженным лицом с пенным следом, очень подходящим, к белобрысой челке и очень противным. Губы у Артема надулись, Юля всегда это забавляла и казалась милым, теперь хотелось смазать по этим губам чем-нибудь мягким. Или не мягким. Юля закрыла глаза, чтобы не видеть ни пены, ни губ, ни любопытных за соседними столиками, и сказала на последних остатках выдержки. «Артем, пожалуйста, я сейчас уйду. И...» «И что?» «И все», — сказала Юля, открывая глаза, чтобы увидеть, какую мерзкую рожу, оказывается, скорчил Артем. Видимо, ее передразнивал. Артем пожал плечами и громко пропел, размахивая задранной рукой. «Девушка!» «Я тут!» Юля со скрежетом отодвинула стул и пошла прочь. Вслед смотрели. Кажется, все, кроме Артема. Артем беседовал с официанткой. Надо было сразу улететь, но билетов не было. Вообще, бархатный сезон. На 2-м часу дозвонов Юля сдалась и пошла на ресепшн просить о размене номера. Она ждала отпуска не меньше и имела право на отдых, море и солнце. «Пусть этот козлина квасит, а мы будем вялиться и отмокать». «Размен — хорошее слово», — подумала Юля. «Почти весело. И разбег тоже. Быстрый и с перспективой. Куда лучше, чем развод. Как хорошо, что я не замужем». К счастью, Юля взяла с собой деньги. Хотя мама говорила, «Не выпендривайся, пусть кавалер платит. Ты за ним, как за стеной». Застенчивая такая. «Ага». Деньги не помогли. Прилизанная девушка на ресепшн, знай, разводила руками и талдычила. «Извините, мест нет совершенно». Гадина. Ну, не гадина. Прилиза честно шарила в компьютере, перебирала карточки и звонила куда-то, даже предлагала варианты в братских отелях и пансионатах. Чтобы снова убитым голосом извиниться и сказать, что «ой, оказывается, уже нет». Юля делала вид, что впадает в истерику, а может и впрямь, была готова в нее впасть, не чувствуя ничего, кроме тупого изнеможения. Хотелось сесть на чемодан, а то и лечь рядом с ним, спиной, к залитой солнцем веранде отеля, чтобы не видеть и не слышать неуместно счастливого моря. Лечь и уснуть. и пусть сами дальше придумывают, что с ней делать и куда девать. Вот прямо сейчас лягу и пусть силой поднимают». Прилиза спросила, может, такси вызвать, и тут же поспешно добавила, или вы чуть позже подойдете. Юля с ненавистью подумала, сперва обойдусь, потом не дождешься, а потом огори она все. Отвезла чемодан к креслам в прохладном углу лобби и села основательно и удобно. Буду здесь жить. И плевать, пусть выгоняют, орут и над ухом жужжат. Настойчиво так. Что такое? Как вы на это смотрите? Прожужжали над ухом. Нет, все-таки спросили. Мужской голос, красивый и ненавязчивый, хоть вроде уже давно звучит. «Узнаешь сейчас, как я смотрю», — злобно подумала Юля, поднимая глаза на докучливого. Докучливый был даже красивее голоса. Рослый, в соку и по-столичному ухоженный. Мускулы, осанка, прическа. И улыбка, конечно. Чего улыбишься-то? Красава! Красава, оказывается, ждал ответа на вопрос. И Юля, оказывается, сама от себя давно уже ждала ответа, пока лихорадочно отматывала проскочившую мимо головы речь, вдумывалась и яростно искала подвоха. Потому что не бывает так. Вот бесплатный сыр бывает, известно где. Она улыбнулась и вежливо сказала. «У меня деньги есть». «Ну, отлично», — обрадовался Красава. «Компотиком за меня проставитесь, а то мои орлы на сухую ужас какие строптивые». «Все бы такими строптивыми были». Орлы оказались мечтой библиотекарши. Симпатичные, умелые, спокойные и остроумные. Валера, Валерий Николаевич, был у них звеньевым, сам так сказал, а Эдик, Слава и Миша составляли, опять же, по словам Валеры, звездочку неполной комплектации. Они приехали в Сочи не за свои, а от какого-то небедного предприятия. Это называется соцпакет с человеческим лицом, объяснил позже Эдик. Должны были приехать всей звездочкой, поэтому заказали и оплатили 3 номера. Одноместные и 2 двушки. Но почему-то случился недокомплект, так что Миша жил в двушке один. И Валера, услышав про Юлины неприятности, согласился отдать свой номер ей, а сам переехал к Мише. Потом-то Юля, придя в себя и набравшись смелости, допытывалась, со всеми ли они такие благородные, и не проще ли было сдать номер в обмен на деньги. Ну и сама деньги совать пыталась, конечно. Эдик принялся ржать и поперхнулся компотом. Слава с Мишей быстренько ушли к пирсу, а Валера посмотрел, как умеет. Юлия заткнулась. Сперва она ждала, что ребята попробуют стряхнуть с нее долг, как говаривала Людка, немонетарными методами. «Пусть только рискнут, я им устрою», — думала Юля. «С каждым днем все более остро и томно». Не дождавшись ничего, заподозрила, что ребята не по женской части мастера, как в столицах принято. И приуныла. Нормальный человек поменяет разве сьют на подселение? Но через денек подозрение развеялось, так что Юля чуть глаза этим шлюшкам не выдрала, с чего бы казалось. Но ограничилась тем, что ушла в номер пораньше. И без нее комплект образовался. В любом случае Валера вернулся в свой номер через полчаса и вроде не в помаде. Юля, наблюдавшая из ближайшей беседки, успокоилась, обругала себя последними словами и решила, что пусть будет как будет. А ничего и не было. То есть был отличный отдых в прекрасной, ни на что не претендующей компании, были купания, прыжки, нырки и 2 обалденных вылазки на природу, не подпорченные даже новой Мишкиной подружкой, которую он после первого салатика увел под ироничные взгляды товарищей и привел куриным крылышком в таком виде, что Юле стало неудобно и малость завидно. Было свежее до сладкой утропи море под улыбчивым солнцем. Артем тоже был где-то в районе горизонта. Сперва попадался навстречу, выгуливая то одну, то другую смехотворную барышню, потом подкатил с извинениями и объяснениями. Юля его осмотрела и сказала «молодец, что не пьешь», и пошла дальше, не слушая, что он там шипит вслед. Ее ждал шахматный дедматч, объявленный Эдиком. Дедматча, впрочем, не получилось. Валера от участия уклонился. Мишка убежал окучивать очередную рыженькую. Юля опасалась, что очень разнообразно окучивать вазелина им и взаимного уважения. Сама Юля продержалась в режиме одновременной игры 5 минут, хотя и полагала себя неплохой шахматисткой. В детстве год занималась. Впрочем, Эдику проигрывать было не обидно. Наблюдать за тем, как он сокрушительно обувает Славика, смешно, а вести при этом умные беседы с Валерой дико приятно. Даже на щекотливые темы. «Юленька, Вы знаете, что такое дуализм? Ну, инь, ян, лед и пламень. Проходили, спокойно сказала Юля. О, до сих пор проходят, значит. Вячеслав Евгеньевич, слышите? Босс, умоляюще сказал Слава, не отрывая взгляда от доски. А сидевший напротив Эдик, подмигнув Юле, сказал: «Отвлекай, отвлекай его. Мне еще ферзя с доски стырить надо». «Ферзя», — протянул Слава, значительно качнулся и повторил другим тоном. «Ферзя! Ой, ферзя!» «Заметил», — трагическим шепотом сообщил Эдик. «А я думал, не заметил. А он у нас снайпер». «Все». Валера махнул на них рукой и сказал сильно и низко, так что у Юли натянулось что-то посреди организма. «Так вот, Юленька, дуализм вы проходите не зря. Есть мужчина и женщина. Отсюда жизнь. Так?» Юля пожала плечами, стараясь не краснеть и вопя на себя так, что голове тесно стало. «Что как дура-то, не плыви, не лыбся, у тебя клык кривой, спокойно сиди. Без толку. Ладно, он все равно видит насквозь, ну и пускай видит». Юля постаралась расслабиться и даже улыбнуться. Испугалась, что это может оказаться совсем не в попад, и от отчаяния услышала лишь завершение фразы. «Труд и отдых тоже. Отсюда мораль. Не путай отдыхающего человека с работающим. Это здесь я пьяное быдло в караоке, а дома я ответственный слесарь 6-го разряда, примерный и партийный. Так что на своего... Артема, так? Ты, пожалуйста...» «Да уж, вы точно пьяное быдло». Быстро согласилась Юля и захихикала, кажется, слишком громко, но никто вроде не заметил. «Я-то как раз нет. А вот Эдик...» Невозмутимо начал Валера, а все видящий и слушающий Эдик также невозмутимо перебил. «Босс, завидовать нехорошо. Если тебе медведь не только на ухо, но и на печень...» «Шах!» — воскликнул Слава. И Эдик тут же прервался, задрал палец и сказал. «О, чего такое?» — забеспокоился Слава. Эдик ласково пропел. «Сюда смотрим, руки убираем, на коленочки. Так, молодчинка. Смотрим, да?» «Смотрим, смотрим», — буркнул Слава. «Ну вот, это был шах, да? А теперь мы вот так, пешечкой, да? Нет шаха, да? И ваш ход, да?» «Ха!» — сказал Слава с презрением, протягивая руку к доске. Рука повисла в воздухе, поднялась к голове и вцепилась в воронье гнездо, полчаса назад бывшее клевой прической. «Ой ты, блин!» «Что такое?» — всполошился Эдик, подмигивая Юле. «Голова болит?» Юля захихикала. Валера, усмехнувшись, сказал. «И так каждый день. Господа шахин-шахи, идемте уже на пляж. Солнце садится». Шахин-шахи кивнули с разной степенью готовности. Слава тут же с облегчением откинулся на спинку, грозно сыгравшего назад кресло, и томно протянул. «Мне скучно, босс!» И тут у Валеры... запел телефон. Юля встала, поправляя платьице, и прислонилась к перилам, щурясь от лучиков, которыми море протыкало листву. В разговор Юля не вслушивалась, тем более что он был невнятен и плохо слышен, хотя Валера, кажется, не таился. Но она ведь не глухая. Юля хотела спросить сразу, едва Валера завершил разговор и аккуратно положил телефон на столик, но решила подождать. Нельзя сбивать человека с мысли, а Валера что-то обдумывал. Эдик со Славой молча смотрели на него, будто команды ждали. Дождались. «Все, ребят, кончился отпуск. Вызывают». «Из цикла отдохнули», — сказал Слава. Эдик с грохотом смахнул оставшиеся фигуры с доски и принялся складывать их в коробку. «А куда?» — спросил Слава. «Ну, чего мы Юлю грузить будем?» — сказал Валера и продолжил, повернувшись к Юле, и так нежно, что у нее внутри пусто стало. «Юленька... прости, но наш дуализм, похоже, иссякает. Труба зовет». «А не факт, кстати», — выпалила Юля. Валера поднял бровь. Юля сообразила, что он может неправильно ее понять, и торопливо объяснила. «Вы же в Чулманск едете, так? Вы в Байтаково сказали, это же Чулманский аэропорт. А я как раз...» Валера переглянулся с ребятами. Юле стало смешно, и она продолжила. «А Сабирзян Минеевич, это же мой начальник. Тут уж не совпадение, таких сочетаний не бывает больше. Его новички-идиоты Обезьян Минетовичем зовут, но он хороший дядька, хоть и олигарх почти». «Начальник?» — уточнил Валера. «Ну, не прямой, но все равно. Я же в потребтехнике работаю, в отделе кадров, а он генерал и, ну, хозяин, вот». «Вот». — повторил Валера и уверенно продолжил. «Вот так же не бывает». «Хотите, пропуск принесу? В дирекцию с подписью Саберзян Минеевича. В номере лежит. Я сейчас». «Стоп!» — скомандовал Валера и снова посмотрел на ребят. Юля обернулась, было к ним, но Валера уже, кажется, пришел в себя. «Слушай, и действительно, забавно как-то получается. Я, главное, недоумеваю, что за Чулманск. Как туда ехать? А тут у нас живой гид, оказывается. Ну, Юль, мы вас пораспрашиваем тогда, перед отъездом. Я вот только служебное задание уточню, а то пока едем, как царевичи. Затем не знаю, чем. Слав, ты давай билетами». «А давайте я вместе с вами поеду». Неожиданно для себя выпалила Юля, ужаснулась и тут же загорелась идеей. «В самом деле, давайте, а?» «Ну, как...» неуверенно сказал Валера, не успевший за полетом Юлиной мысли. «Ну так, у меня аж 3 дня осталось, это ерунда. Я все равно улететь раньше хотела, да билетов не было. А вы если 4 достанете, то и 5 сможете, так? А я вам за это все расскажу и покажу, и проведу, и познакомлю со всеми». Вдохновенно протараторила Юля, улетая в мечты о том, что она сможет показать, с кем и по какому поводу познакомить. Да и мало ли куда улетают девичьи мечты, пока девица болтает. И Валера согласился, принял решение и начал его выполнять. По-мужски. Он сказал: «Хорошо. Только, Юль, есть у нас еще одно дело. Может, прогуляемся?» «Куда?» — всполошенно спросила Юля, чувствуя, что багровеет скулами и вообще выглядит непристойно. «Ну, есть там пара вопросов», — уклончиво ответил Валера, потупив глаза, как маленький, понял, видимо, что выглядит забавно, и деловито обратился к Эдику со Славой. «Казанову нашего сюда, быстро. Ну и потом, билеты и все остальное. Вы знаете, я через часок буду». «Через часок — это вряд ли», — сквозь прилившую кровь с трудом подумала Юля. Они вернулись через 2 часа. Юля вспоминала эти 2 часа почти до самого конца и ни о чем не жалела почти до самого конца. Началось все скверно, а кончилось слишком быстро. Зато Юля даже не успела испугаться.